Глава 58. Скарлетт. Скарлетт кралась по лесу. Лагерь смертных солдат оказался именно там, где она и ожидала. Настолько близко к юго-восточной оконечности двора Земли, насколько возможно, без необходимости пребывания в Дрезденском лесу. Вдоль границы Терраля с королевством ведьм тянулась сплошная стена деревьев. Это был обширный дубовый лес. По толщине стволов сразу становилось понятно, насколько древние здесь деревья. В детстве Скарлетт с сестрами рассказывали истории о духах и злых животных, которые бродят в чаще. Теперь она подозревала, что эти слухи, скорее всего, связаны с ведьмами. И, предположительно, с грифонами. Она так до конца и не поверила в россказни Сорина о том, что ведьмы летают на таких существах. Но в его словах был смысл. Грифоны казались гораздо более подходящими для опасных женщин, с которыми она сталкивалась во время коротких визитов на их территорию. Скарлетт отбросила мысли о ведьмах и грифонах и сосредоточилась на стоящей впереди армии. Народу здесь было меньше, чем на границе двора огня. Что-то не давало ей покоя с тех пор, как несколько дней назад она увидела отчеты в зале Совета Талвин. Сорин подтвердил донесение Эштина о том, что ко всем границам стекаются силы, но никто не мог понять, зачем. С чего бы смертные вдруг решили усилить охрану вдоль земель Фейри? Скарлетт начала подозревать, что люди тут ни при чем. В Бейлорине находится по меньшей мере два маранских лорда. Какова вероятность того, что они только в Винданелле? Она столь же мала, как и совпадение в ее жизни. Трое вампиров стоят на ее собственной границе. И столько же у двора воды. Но явились они не за ней. Все предположили, что таково будет их требование, а в действительности они хотели поговорить с принцами. Когда по прибытии на границу Скарлетт обнаружила всего трех детей ночи, ее подозрения усилились. Если бы они явились за ней, то их было бы намного, намного больше. Лорд Тиндал и Микейл прекрасно осведомлены о ее способностях. Микейл видел девушку после того, как она сбежала во двор огня, и знал, что она работает над освоением своей магии. Трое вампиров не могли стать проблемой даже без ее магии. Нет, они определенно пожаловали с другой целью. Сорин думал, что она беспокоится о своей безопасности. Но ее мысли были заняты чем угодно, только не этим. Раз силы стекались сюда не для того, чтобы забрать ее, то зачем? Сорин не узнал ни одного из смертных солдат, стоявших у двора огня. Там нет никого из его высших сил. Высшие силы были небольшим, слаженным и безупречно обученным подразделением, каждый боец которого равен 10 обычным солдатам. Им сообщили о существовании детей ночи. Скарлетт наблюдала за тем, как Сорин разговаривал с вампирами, как они перебрасывались словами. От нее не укрылась отразившаяся на лице Сайруса ярость, когда речь зашла о ее ранении, полученном несколько месяцев назад, и улыбнулась при виде стрелы, выпущенной им в отместку за нее. Она слушала, как вожак сказал Сорину, что они ожидали ее увидеть, и как отчаянно пытался вывести Сорина из себя, чтобы тот сообщил о ее местонахождении. Не потому, сообразила Скарлетт, что она нужна им, а чтобы убедиться, что она во дворе огня. Вампиры отвлекали внимание от чего-то другого. Высшим силам сообщили сведения о детях ночи не для того, чтобы вторгнуться на их территорию, и драться с вампирами их не обучали. Им требовалось сражаться исключительно с теми, кто откажется присоединиться к ним. Они должны добраться до желающих отомстить Аванлее и попировать за счет Фейри. Тогда-то Скарлетт и поняла, что ей нужно делать. Она знала, что Сорин будет против, что захочет встретиться с Талвин и Азраилом. А на это нет времени. Раз враги решили отвлечь их, значит, то, что они замышляют, чтобы это ни было, происходит прямо сейчас. На встрече и переписку нет ни секунды. Скарлетт сама не знала, с чем придется столкнуться. Нако был прав, когда обрушился на нее с обвинениями. Она новичок, не имеющий ни малейшего представления о том, что делает. Она убийца, охотившаяся на фейри и тех, кто не хотел быть найденным. Ее обучали уничтожать одну конкретную жертву, а также тренировали способность выбираться из толпы невредимой. Но в одиночку противостоять обученным солдатам, отряду, который подготовил сам Сорин, все могло принять очень-очень скверный оборот. И если случится так, что ее вернут в Бейлорин, она не хотела, чтобы о ее замужестве стало известно. Также она не хотела, чтобы Сорин последовал за ней, пока она не выяснит, с чем придется столкнуться. Поэтому девушка оставила свое обручальное кольцо и использовала магию крови, которую изучала в комнате под библиотекой в темные ночные часы. Она использовала блокирующую метку, чтобы создать барьер в их связи близнецового пламени. По завершении ритуала они больше друг друга не чувствовали. Скарлетт пришлось заплатить очень высокую цену. Целуя Сорина, она понимала, что это может быть в последний раз. Она старалась вести себя естественно, спорила с ним и наблюдала, как он пересекает границу без нее. Пришлось рискнуть его доверием, которое могло быть безвозвратно утеряно в тот самый момент, когда она порезала ладонь и окропила кровью тщательно вычерченный на земле знак. Скарлетт посмотрела на свою лишенную татуировок кожу. В землях смертных ее метка скрыта чарами. Стиснув зубы, она напрягла слух, чтобы услышать людей за деревьями. Как Сорин продержался 3 года в этих землях с ослабленными чувствами фейри? Все, кого она видела в маленьком лагере, были с ног до головы закутаны в плащи, так что любой мог оказаться как солдатом высших сил, так и вампиром. С такого расстояния она не различала запахов, поэтому просто сидела, наблюдая и выжидая. В ближайшее время что-то должно случиться, раз западные дворы намеренно отвлекают. Чутьё её не подвело. Через несколько минут все стали собираться на опушке леса. Скарлетт отступила глубже под сень деревьев. Заговорил предводитель, начал раздавать приказы. Он стоял ближе всех к ней, и ветер донес до нее запахи крови и ночи. Стало быть, вампир. 9 других держались по краям группы, наблюдая не за вожаком, а за прилегающей территорией. Скарлетт поняла, что это эскорт детей ночи, который должен провести их через земли, но сначала им предстояло пересечь небольшой участок двора земли. Принц Азраил немедленно их уничтожит. Значит, придется пройти по узкому перешейку королевства ведьм, что гораздо страшнее. Все это при условии, что удастся пробраться через магические заслоны. Скарлетт осторожно подкралась ближе. «Наша единственная цель, когда попадем на территорию — найти графиню», — говорил лидер. «Есть основания полагать, что она находится не в своем дворце, а в частной резиденции. Осведомитель из ее ближайшего окружения точно знает, где она. Он нас встретит, едва пересечем границу, и введет в курс дела. Расскажет, как определить, кого из вампиров нужно убить, а кто на нашей стороне». «Графиня?» Скарлетт напрягла память. Ей мало что было известно, помимо того, что графиня — предводительница детей ночи. Вряд ли правительница такой расы является легкой мишенью. Напротив, она невероятно опасна. «Выдвигаемся, как только прибудет королева, и о ней позаботятся», — продолжал вожак. При этих словах Скарлетт насторожилась. Они стоят здесь в ожидании ее? Нет, очевидно, им нужна Талвин. Талвин умертвила бы их всех, высосав воздух из легких. У них не было бы ни единого шанса выжить. Против самой Скарлетт им тоже не выстоять. Глубоко вздохнув, она призвала свои тени и отправила их вперед. Они вихрились и танцевали, подрагивая от того, что им позволили выйти наружу. Они ожидали приказа наброситься, напасть и убить. Скарлетт погрузилась в магический колодец в своей душе. Она спускалась все глубже и глубже, втягивая в себя каждый уголек, каждую каплю воды и холодную льдинку. Прежде чем покинуть двор огня, она облачилась в ведьминский костюм и боевую портупею. Вытянув из ножен за спиной духовный меч, Скарлетт вышла из леса к ожидающим войскам. Все замерли и уставились на нее, положившую лезвие на плечо и упершую вторую руку в бедро. «Если вы ждете королеву, то вот она я», — нараспев произнесла девушка. Губы предводителя скривились под капюшоном, ноздри затрепетали. «Ты не королева», — промурлыкал он, — «но гораздо более лакомый кусочек». Скарлетт резко прижала к груди лежавшую на бедре руку. «Мне очень лестно, что ты так думаешь». Четверо мужчин, охранявших небольшой отряд, со всех сторон обступили своего лидера. Остальные пятеро кольцом сомкнулись вокруг людей. На первый взгляд могло показаться, что они собираются в кучу, но на самом деле высшие силы встали в строй. «Как мило», — ухмыльнулась она. «Применяйте на практике приемы, которым генерал Ренуэлл не один год вас обучал». «Не разговаривай с ними», — прошипел лидер, шагнув к ней. «Где королева Фейри?» «Ну-ну», — прищелкнула языком Скарлетт. «Мы же выяснили, что я намного лучше. Не обижай меня вопросами о ней. Давай лучше поиграем». На лице вожака заиграла улыбка. «Непременно поиграем. Однако мы не сможем сделать ни одного хода, пока не прибудет королева Фейри. И пока с ней не разберутся». «Ты знаком с королевой Фейри? Она уничтожит вас всех за один вздох. Буквально», — ответила Скарлетт скучающим тоном и повертела в руках эфес меча. «Мы прекрасно осведомлены о дарах королевы Фейри», — прорычал лидер сквозь зубы. «И готовы к встрече с ней». «Жаль», — сказала Скарлетт, пожав плечами. «Почему жаль?» — потребовал ответа вожак. «Потому что я очень люблю играть», — промурлыкала она. В следующий миг всю их компанию охватило пламя, и дети ночи с шипением обернулись к людям. Скарлетт двинулась вперед. С каждым шагом ее тени все больше сгущались, создавая щит тьмы, отгораживающий от всех угроз. Она остановилась недалеко от костра и улыбнулась предводителю. Миг спустя двое стоявших по бокам от него вампиров покрылись льдом. Взмах ее теневого кнута, и они рассыпались на осколки замерзшей плоти и запекшейся крови. Вожак посмотрел ей прямо в глаза, и Скарлетт проворковала. «Давай сыграем в игру». «Похоже, ты жульничаешь», — прорычал он, обнажив клыки. Скарлетт подмигнула ему. «Всего лишь уравняла шансы. На твоей стороне по-прежнему гораздо больше мужчин, чем на моей». На лице предводителя промелькнула змеиная улыбка. «Тогда давай сыграем, принцесса». Его глаза цвета меда остановились на ее лице. Голос изменился, сделался спокойным, мягким и манящим. Ее тело напряглось и расслабилось одновременно. Другие дети ночи, взявшие солдат в кольцо, зашевелились. Взгляд Скарлетт метнулся к ним, но вожак прищелкнул языком и промурлыкал сладким голосом. «Не своди с меня взора, принцесса!» Скарлетт повиновалась. Что-то в глубине ее разума затрепетало в ответ, но она заглушила этот порыв. «Отзови свое пламя!» — приказал он. Скарлетт так и сделала. Когда последний всполох огня исчез, вожак подошел и остановился перед ней. Подняв руку, он провел пальцем по ее щеке. «Все тебя желают и боятся. Все находят тебя такой неуправляемой. Но, как оказалось, не так уж сложно надеть на тебя поводок». «Как тебя зовут?» Выдохнула она, поднося руку к его щеке и еще на шаг сокращая расстояние между ними. Его ноздри вспыхнули, и он провел носом по ее горлу. «Ленокс, повтори», — велел он. «Хочу услышать свое имя из твоих уст». «Ленокс», — прошептала Скарлетт, погладив его рукой по груди. Один из вампиров подошел к Леноксу и что-то прошептал ему на ухо. Он кивнул и отступил. Его змеиная улыбка стала еще шире. «Похоже, я выигрываю игру, принцесса, и наши планы изменились». «Какие планы?» — спросила она, продолжая водить пальцами по его груди. «Мы планировали войти в земли Детей Ночи, но появилась куда более интересная добыча», — ответил он, подняв руку и коснулся ее затылка. Зарывшись пальцами ей в волосы, резким движением откинул ее голову назад и в сторону и снова коснулся носом ее шеи, провел клыком по горлу. «Смертные отступили, чтобы дать нам возможность работать, чтобы удержать тебя». Скарлетт подалась вперед и прижалась к вампиру всем телом. Он тихо застонал. «Я бы хотела, чтобы ты удержал меня», — прошептала она. Хохотнув, Ленокс опять прочертил по ее коже клыком. «Не сомневаюсь, принцесса. Не опасайся я неминуемой смерти. Отведал бы тебя несколькими разными способами». «Какая жалость», — прошептала она ему на ухо. «Ведь твоя смерть все равно неминуема». Ее тени метнулись к горлу Ленокса и подняли его в воздух. Он замолотил ногами, пытаясь ухватиться за удавку у себя на шее, но пальцы проходили сквозь тьму, как сквозь туман. «Любопытный факт, сын ночи», — промурлыкала девушка. «На меня твои чары не действуют». «Как так?» — проскрежетал он. «Не знаю. Да мне и не важно». Послушные ее мысленному приказу, тени повалили Ленокса на землю, и она затолкала тьму ему в глотку, в каждую вену его тела. Наконец он затих. Оставшиеся 8 вампиров набросились на нее, и из ее ладони вырвалось белое пламя, умертвившее 2 на месте. Погружаясь в источник внутри себя, Скарлетт черпала из него все больше силы, вызвав вихрь из тьмы и звездного света, пламени и воды. Окутав духовный меч белым пламенем, она вонзила его в грудь бросившегося на нее неприятеля. Чьи-то руки обхватили ее сзади, но тени тут же вцепились в них и оторвали от ее тела. Тени удерживали противника на месте, пока Скарлетт не вогнала в его горло меч. 2 теневые пантеры растерзали еще 2 детей ночи, и во все стороны полетели оторванные руки, ноги, куски плоти. Пантеры подкрались к Скарлетт, вступившей в схватку с двумя последними вампирами. Они ходили вокруг нее кругами, скаля клыки. Скарлетт чувствовала усталость. По телу растекалось изнеможение. Ей нужно получить информацию и телепортироваться обратно к Сорину. Она упадет в его объятия, попросит прощения за то, что сделала, и будет умолять обнять ее, чтобы избавиться от прикосновений Ленокса. «Что вам нужно от графини?» прорычала девушка, пытаясь скрыть, сколь много сил потеряла. «Графиня контролирует детей ночи», — прошипел в ответ один из вампиров. «Тот, кто ее убьет, займет ее место и сможет приказать детям ночи помогать смертным и лордам». Вдруг в голову говорившего вампира вонзился кинжал из Шарастоуна. Скарлетт обернулась в ту сторону, откуда он прилетел, и в затылке у нее вспыхнула ослепительная боль. Зрение помутилось, перед глазами заплясали пятна. Тени замерцали, она упала на колени. Еще один всплеск боли, и ее поглотила благословенная тьма.